Глава 15. Модель Маша. У каждого человека в жизни можно выделить одну какую-то приоритетную цель. Причем сам человек нередко обманывается, считая, что у него одна цель, а на самом деле она совсем иная. Так человек может утверждать, что главное для него стать художником, хотя на самом деле главное для него прославиться. Или считать, что любит жену, мужа, а на самом деле любить те физические ощущения и бытовые удобства, которые от них получает. Эссиорх. В Новосибирске было градусов на 10 холоднее, чем в Москве. Ирка ощутила это еще в самолете, когда увидела, как все деловито упаковываются в дополнительные свитера. А какая-то бабулька даже наматывает внуку на лицо шарф, оставляя лишь дырочку для носа. Огнедых тоже чувствовал холод и недовольно ворочался. Ирка торопливо повернула колесико, усилив пламя. Наконец, всех пассажиров посадили в автобус и доставили в аэропорт. В пестрой толпе встречающих Ирке попалась на глаза не по погоде загорелая девушка в белой шубке. Девушка держала в руках куцый листик, на котором красным маркером было выведено «Ирина Багрова, плюс один». Бывают же в жизни совпадения. С нами летела почти полная моя тезка. Вот только меня замуж пока никто не позвал, — подумала Ирка, искоса поглядывая на Матвея, чтобы определить, заметил ли он этот лист или нет. Багров отправился получать багаж. Ледяное копье и щит, упакованные в картон и пленку, напоминали карниз для штор и большое восточное блюдо. Пока он возился с копьем и щитом, Ирка продолжала разглядывать девушку в шубке. Девушка стояла на прежнем месте, проявляя заметное нетерпение. К ней никто не подходил, хотя пассажиры в основном уже рассосались. Оставалась только бабулька, торгующаяся с таксистом. Но она на Ирину Багрову явно не тянула. Ирка призадумалась. Она во второй раз посмотрела на лист и поняла, что это даже не красный маркер, а помада. Решившись, Ирка подошла к белой шубке и робко поинтересовалась, кого она ждет. — А вы кто? — нервно спросила шубка. — я Ирина. Белая шубка оглянулась, проверяя, не стоит ли кто-нибудь за ее спиной. — Ирина, отвали! — зашептала она таинственно, округляя глаза. — От кого-кого? — не поняла Ирка. — Ну, отвали, отвали! — мучительно жестикулируя, повторила девушка. Ирка виновато покачала головой и начала медленно пятиться. Девушка догнала ее. — Ну, от валькирий. Валя, валькирии, конспирация. Разве не понятно? Меня просили сопровождать вас в поисках, сами знаете кого. Ирка стала напряженно припоминать, нет ли у валькирий кого-нибудь в Новосибирске, и откуда-то всплыло имя Маша. — Маша? — спросила она. — Ты модель Маша? Девушка радостно закивала. И Ирка, глядя на ее белую шубку с желтыми звездными пуговицами, постепенно вспомнила всю историю. Будь эта история романом, ее озаглавили бы «Роман о том, чем человек мог бы стать, но не стал». Маше суждено было пополнить ряды валькирий. Она родилась сильной, ловкой, бесстрашной, благородной. Медное копье должно было достаться ей, а не Холле. Но в интересы мрака это, разумеется, не входило. И вот буквально за месяц до гибели предыдущей валькирии Медного копья фотографию Маши опубликовали на обложке самого известного в стране глянцевого журнала. Произошло это стараниями хитрого суккуба, сработавшего по указке Легула. Маша решила, что все, пробилась победа. Впереди известность, миллионные контракты, выгодный брак с миллиардером, самолеты и яхты. И Машу закружило. В одну безумную неделю она отчислилась с педагогического, купила себе безумной дороговизны босоножки, порвала с прежними нищими друзьями, не отвечала на звонки молодого человека. И когда однажды вечером в дверь к ней позвонила озабоченная немолодая женщина, держащая в руке копье, щит и шлем, Маша не открыла ей, а наговорила через дверную цепочку такого бреда, что Фулона, а это была она, грустно покачала головой и ушла. В тот же вечер офисная московская девушка Ксюша, занимавшаяся продвижением банковских услуг, стала валькирией Холой. А Маша? Маша так навеки и осталась Машей. Сидела у компьютера и ждала новых контрактов. Первое время ей что-то смутно обещали, а потом и обещать перестали. На ее письма никто не отвечал. В офисах рекламных фирм ей либо делали предложения, от которых Маше, все же валькирии в душе, хотелось украсть автомат и всех перестрелять. Либо в более мягком варианте просили перезвонить в четверг. Но когда Маша звонила в четверг, оказывалось, что по странному стечению обстоятельств нужный ей человек в среду ушел в отпуск. В журнал с ее фотографией давно уже заворачивали селедку. Лишь изредка он попадался Маше где-нибудь в привокзальной парикмахерской, но и там ее не узнавали. Девушки с обложек мало похожи на себя в реальной жизни. Плохо, очень плохо все было у Маши. Даже дорогие босоножки изгадил соседский кот, и отмытые в одеколоне тройка они стали так благоухать, что все местные пьянчушки принюхивались, когда Маша проходила мимо. Наконец, в какой-то день, очнувшись, Маша связалась с той московской женщиной, Фулоной, но копье уже было занято. Все же Фулона перенеслась к ней, и всю ночь Маша прорыдала у нее на плече, повторяя: «Почему? Ну почему так? Если хочешь понять человека, пойми его идеал. Все остальные движения души человека, его убеждения, воззрения, поступки будут направлены к реализации этого идеала», — сказала Фулона. «И, — не поняла Маша, — и суккуб подменил твой идеал. Помнишь, ты только что рассказывала, как часто плакала ночами? Мечтала, что совершишь жертвенный поступок и погибнешь на глазах у сотен людей, которые это увидят. Да. И свет это услышал. И мрак наверняка тоже. Такие вещи все, кому надо, слышат. Ведь эти слезы были, по сути, молитвой. Свет откликнулся на нее тем, что ты должна была стать валькирией. А мрак руками суккуба все аккуратненько подкорректировал. И предложил тебе эти же самые сотни глаз, да еще без необходимости умирать. — Журнал? — спросила Маша. — Как же она теперь его ненавидела? Утром Фулона вернулась в Москву, а Маша стала помощницей валькирий. Статус непонятный и размытый. Но больше Фулона ничего не смогла для нее сделать. Все это Ирка вспомнила быстрее, чем средний заика досчитал бы до двух. Мысль всегда быстрее слов. Подошел Матвей и деловито посмотрел на бумажку. — А про меня тут где? — ревниво спросил он. Модель Маша ткнула пальцем в плюс один. — Ёмко, ничего не скажешь, — одобрил Багров. Машинка у модели Маши была маленькая, но тоже праворульная, как у Багрова. Ирке это понравилось. Правда, копье и щит пришлось привязывать к верхнему багажнику, поскольку в салон они не помещались. Задние сиденья были завалены картонными коробками. Причем коробки лежали не только вдоль, но и громоздились пирамидой. — Простите, убраться не успела, — смутилась Маша. — А можно на коробку сесть? — спросил Багров. — Тебе все можно, — разрешила Маша. — Только будет слишком мягко. В коробке торты. — А зачем тебе столько? — Я менеджер по кондитерским презентациям. — Это как? — Да так. Захочет какая-нибудь фирма перед Новым годом порадовать своих сотрудников не только вкусной, но и необычной и полезной едой. Приезжаю я со своими тортиками. Представляю, как это выглядит. Все толстые тетки, пожирая тортики, со злобой смотрят, какая ты красивая и стройная, — весело сказал Матвей. Модель Маша впервые посмотрела на Багрова с интересом. Кажется, из плюс один он постепенно превращался в плюс два или в плюс три. Ирка, напротив, уставилась на Матвея так, что из плюса он сразу ушел в глубокий минус. — Не совсем, — проворковала Маша. — Наши тортики низкокалорийны. Об этом тоже заботится наша фирма. Ну, поехали, а то холодно. Хитрая Ирка села вперед. Багров попытался сдвинуть пирамиду тортов, и она начала опасно крениться. — Нет! — крикнул Матвей. Но было уже поздно. Верхняя коробка раскрылась у него на коленях, выплюнув полтора десятка маленьких круглых пирожных. Прыгая по куртке Багрова, они оставляли на ней кремовые следы, кокосовую стружку и маленькие фруктики. Знакомься, это марципановое счастье, райское наслаждение и непрерывная забота о здоровье, — радостным голосом сообщила Маша. Чувствовалось, что тортов у нее много, и их вполне можно списать на какую-то утруску, усушку или потерю товарного вида в результате превратности транспортировки. — Что? — взвыл Матвей. — Чего кричать-то? Теперь ты всем сможешь говорить, что в твоей жизни было марципановое счастье, — утешила Ирка, и, взяв с колен Багрова уцелевшее пирожное, откусила от него половину. Они вырулили со стоянки. Матвей мрачно подпирал плечом уцелевшие тортики, теперь поневоле стоявшие не пирамидой, а колонной, потому что иначе Багров бы не поместился. — Может, мне в багажнике поехать? — спросил он недовольно. — Не получится. Здесь багажник для двух хомяков и одной бешеной блохи. Как-то рассеянно отозвалась Маша. Внезапно она остановила машину и открыла водительскую дверь, чтобы посмотреть назад. — Странно, — сказала она. — Я готова поклясться, что только что тут стоял человек в черном и смотрел на нас. — Да нет тут никакого человека, — возразила Ирка, прикинув, что деться он никуда не мог. Парковка была абсолютно пустой. — Вот и я о том же, — согласилась Маша. Вскоре они уже ехали по Новосибирску. — Красивый у нас город, академический. Пробки, как в Москве, а зоопарк какой, говорят, даже лучше московского, — с гордостью говорила Маша. Ирка кивала, соглашаясь. Город и правда был красивый, грязь отсутствовала, где нужно лежал снег, где нужно его не лежало. — Ко мне домой заезжать не будем? — спросила Маша. — Знаешь, наверное, нет, — ответила Ирка виновата. Модель Маши неожиданно обрадовалась. — Вот и хорошо. А то у меня дома сестрица с мужем ругается, до драки дело доходит. Она хватает его чемодан и выбрасывает его на лестницу. Потом он выбрасывает в окно что-нибудь из ее вещей. Потом они бегут за вещами, мирятся и 3 недели живут душа в душу, ходят под ручку, вместе готовят салатики. — Правильно, — одобрил Багров. — Удачный брак — это брак, в котором люди дают друг другу все то, что они в действительности хотят получить. И при этом остаются вместе. Маша задумчиво взглянула на него в зеркальце. Кажется, Багров в ее глазах сплюсовался еще на 1 единичку. — И куда мы теперь? — спросила она. — Куда мне вас везти? Матвей пожал плечами. — Куда колеса везут? — ответил он. — Тортики есть, с голоду не умрем. — А точнее? — озабоченно спросила Маша. Мимо проползла остановка. Девушка в купальнике, изображенная на рекламе, мерзла и дрожала. Скорее всего, это был суккуб, находящийся при исполнении. Можно и точнее. Мы выезжаем на дальнее-дальнее шоссе и едем в грустную-грустную бесконечность, — сказала Ирка. В Новосибирске нет дальнего-дальнего шоссе. Есть вполне конкретные дороги и магистрали, — строго сказала Маша. Чем сильнее плюсовался у нее Багров, тем строже становилась она к Ирке. — Ну, тогда поехали туда вот. Ирка ткнула пальцем вперед и чуть наискось. Модель Маша посмотрела прямо по курсу указующего перста. — Что? Прямо в стену дома? — любезно уточнила она. Этому мягкая натура Ирки воспротивилась. — Нет, дом можно как-нибудь вежливо объехать. — А можно я его просто объеду? Не вежливо, а просто возьму и объеду? — с гневом спросила Маша. — Можно, — разрешила Ирка, прикинув, что если так пойдет дело, очень скоро их с Матвеем высадят из машины. Маша поехала по длинной улице мимо бетонного забора. Изредка островками попадались магазины с парковками и огороженные автостоянки. Постепенно настроение у Маши улучшилось. Видно, она сказала себе, что работа подождет, а ехать можно куда угодно, лишь бы в хорошей компании. Прошел час, прошел еще час, а они все мчались непонятно куда. Вдоль шоссе тянулся уже не город, а какие-то размытые окраины, редкие кучки домов, изредка промзоны, снова кучки домов. Разговор не клеился. Обмотанное картоном и скотчем ледяное копье, привязанное к верхнему багажнику, было видно Ирке из салона. Она смотрела на него и лениво думала, что вот интересно, привязали его наконечником вперед или нет, и что если вперед, то они теперь вроде рыцаря. Если бы на них неслась другая машина с таким же привязанным копьем, можно было бы устроить турнир. От нечего делать Ирка и Маша разглядывали трейлеры, которые им поминутно приходилось обгонять. Трейлеры делились на шмитцы и тиры. Чем они еще отличались, было непонятно. Но у одних на бампере было написано «Шмитц», а у других «Тир». «Шмитц», — пыталась угадать Ирка, когда они нагоняли очередной трейлер. «Нет, Тир», — спорил Багров. «Еще бывает Кёгель», — заявила Маша. «Какой такой Кёгель? И чем он лучше Шмитца и Тира?» — ревниво спросил Багров. Маша не была уверена, что Кёгель лучше. — Я просто знаю, что бывает, — сказала она. Впереди ехал трактор и буксировал прицеп с металлическим ломом. Маша перегнала его. Потом через 40 минут обогнала снова, но прошло еще полчаса, и опять трактор с ломом оказался впереди. Причем это совершенно точно был тот же самый трактор. Ирка видела это по торчавшему из лома велосипедному колесу и разноцветным полоскам на кузове. — Слушайте, он опять впереди! — крикнула она. — Ну почему так? Он тащится, но все равно впереди. Нам не хватает постоянства, — миролюбиво сказала Маша. — Мы останавливаемся на бензоколонку там или в магазин, а он шпарит себе и шпарит. Ирка красноречиво посмотрела на Багрова. — Только, пожалуйста, без намеков. Если Буслаев тренировался каждый день... Это не означает, что я безвольный. Просто я чуть-чуть менее постоянный, — возразил Матвей. На глаза ему попался рекламный щит с текстом. Лишили прав, ДТП, убытки. Звоните, поможем. Багров улыбнулся и что-то прошептал. Маленькая машинка пронеслась дальше, а щит теперь сообщал. Лишили Эйдоса, забрали в Тартар. Не продлили аренду? Звоните, поможем. Багров смотрел в окно и постепенно подъедал пирожные марципановое счастье. Внезапно на глаза ему попалась гора деревянных поддонов. Возле этой горы стоял громадный человек в ощипанной кроличьей шапке и без спешки, очень размеренно, крошил поддоны здоровенной секирой. Матвей схватил Машу за плечо. — Погоди, тормозни-ка. — Зачем? Просто остановись и все. — Кажется, нам больше не надо на очень дальнее шоссе, — сказал он. — Почему? — Потому что здесь сыночек нашего Мефодия Буслаева, — пояснил Матвей. Маша ничего не поняла, но машину остановила. Ирка стала выскакивать из машины, чтобы бежать к малютке Зиге, но Багров ее отговорил. — Не надо. Мы же не знаем, что мама Прасковья ему приказала. Может, он сейчас сорвется и убежит? Ему-то с его ножищами по глубокому снегу легко прыгать. Лучше посмотрим, куда он пойдет. Зиге крушил поддоны еще 10 минут, не замечая, что к стеклу маленькой машинки прилипли 3 лица. — Нам невероятно повезло, — сказала Ирка. — Тш, рано радуешься, — остудил ее Багров. Наконец Зиге закончил с поддонами. Отобрал длинные сухие доски, обкрутил их проволокой и, перекинув через плечо, куда-то понес. Как Матвей и опасался, прямо по снегу. Делать нечего. Ирке и Багрову пришлось выбираться из автомобиля и отвязывать от багажника копье и щит будущей валькирии ледяного копья. — Может, ты в машине останешься? Чего бегать-то? — спросила Ирка у Маши. — Нет, я с вами, — упрямо сказала модель Маша. Больше часа они, увязая в снегу, издали следовали за Зигей. Зиги не оборачивался и забирал все правее, направляясь к дальнему холму. Вынужденная полубежать, полуидти по глубокому снегу Ирка раскраснелась. Матвей расстегнул на куртке молнию. Что же касается Маши, вообще непривычной к таким нагрузкам, то она двигалась почти на автопилоте и раза три уже укладывалась на снег. — Ты как зайчик в своей белой шубке. Совсем сливаешься, — сказал ей Матвей. Модель Маша оторвала от снега мокрое лицо и посмотрела на него опустелым от усталости взглядом. — Интересно, у зайчика колготки тоже по пояс мокрые? — спросила она с таким раздражением, что Матвей уклонился от дальнейших обсуждений. Но пол очка у Ирки все равно потерял, даже целое очко. Одно за зайчика и еще одно за белую шубку. Огнедых в лампе недовольно заворочился. Ирка опять попыталась подкрутить колесико. Но вместо того, чтобы вырасти, огонек внезапно зачадил, выцвел и исчез, превратившись в струйку черного дыма. — Керосин закончился. Матвей, у тебя керосин есть? — всполошилась Ирка. — 12 разных видов. Тебе какой? — заверил ее Багров. Огнедых открыл глаза и, приподняв узкую, как у ящерки, головку, озирался, ища, куда подевался огонь. — Но я же тебе сказала, возьми керосин. — Может, ты сказала это про себя? — огрызнулся Матвей. — Послушай, но ты должен был сам подумать. Ты же у нас главный по быту, — возмутилась Ирка. — А ты у нас почему главная? По буковкам в компьютере. Маша, увязая в снегу, подошла к ним, вытерла со лба пот и деловито спросила. — Чемоданы-то где? — Какие чемоданы? — не поняла Ирка. — Ну, которые на лестницу швырять. Вы, как моя сестра и ее муж. Они тоже всегда так начинают. Вежливо, вежливо. Позвольте, не позволю. Простите, не прощу. Ирка замолчала, подумав, что Маша права. Огнедых перестал искать огонь. Заработал крылышками, взвился, и что-то вдруг с безумной скоростью пронеслось мимо уха Ирки. Ирка больше не видела огнедыха, лишь ощущала безумный жар. На белой шубке Маши, которую огнедых задел крылом, возникла черная выжженная полоса. — Ложись! — крикнул Матвей, падая лицом в снег. Ирка и Маша последовали его примеру. Несколько секунд спустя Ирка, осмелев, подняла голову. Одиноко стоящая сосна пылала, как свечка, охваченная пламенем от корней и до вершины. Огнедых сидел в огне и грелся, прильнув к стволу. — Забери зверушку, — потребовала Ирка у Матвея. — На обратном пути. Все равно керосина нет. — Не хочешь? Тогда я сама, — пригрозила Ирка, делая шаг к сосне. Та пылала так, что в 2 метрах от нее можно было свариться заживо. Дева Надежды остановилась. — Он, кажется, спит. Не хочу будить. — Хорошо, на обратном пути так на обратном пути. Но помни, что ты обещал. Маша засмеялась. — Коляска, — сказала она. — Что коляска? Когда у девушки все не так, и она всем недовольна, значит, на самом деле ей нужна коляска, — заявила она. Ирка вздрогнула. У нее ассоциация со словом «коляска» была своя. — Нет! — крикнула она с испугом. — Коляска мне точно не нужна. Ребенок еще может быть, но не коляска. Все равно, Матвей, всегда и кругом будет виноват, — весело сказала Маша. Она как-то незаметно приняла сторону Багрова, и тому это очень нравилось. — Нет, — сказала Ирка. Я ворчу на него не всерьез. Мне просто это нравится. Я шучу, понимаешь? Все, идем. А Матвей все равно заберет потом огнедыха, потому что это он не взял керосин. Пока они спорили, Зиге исчез. Но остались следы, ведущие на холм. Ирка, Матвей и Маша тоже заспешили к холму. Холм приближался медленно, точно дразнил их. С одной стороны он был пологий, а с другой резко обрывался. На вершине холма Ирка увидела маленькую покосившуюся избушку. Она настолько вросла в землю и покрылась снегом, что разглядеть ее можно было только вблизи. Из трубы валил дым. Рядом с дверью валялись поддоны с привязанной к ним секирой Зиги.